Через минуту после начала операции по спасению Эльки Жак убедился, что его подчиненные совершенно не умеют воевать. Точнее, не умеют воевать с сильным противником на открытой местности. Экипаж Эльсидоры мог легко расправиться с парой телохранителей на прогулочной яхте какого-нибудь богача или взять штурмом базу старателей на отдаленной планете. Но ходить в традиционную атаку мусорщики не умели. Их нестройная цепь вытянулась вдоль опушки леса и неспешно перемещалась в сторону лагеря имперцев. Жак уже почти был уверен, что внезапного нападения у них не получится. То и дело хрустели сухие ветки под чьими-то неосторожными ногами. Слышались щелчки передергиваемых затворов. Особенно раздражал бредущий справа робот. Даже после поверхностного ремонта и замены батарей он скрипел, как лифт в старой шахте. У Жака была еще одна причина для беспокойства. У него было слишком мало воинов. Из 48 членов экипажа после разморозки выжили только 40. Среди тех, кто не проснулся, был и врач. Вечная ему память. Капитана Диффера, который один стоил дюжины имперских гвардейцев, пришлось вернуть обратно в холодильник. Его сердце не запустилось после разморозки. Еще 5 матросов отказались участвовать в операции и уволились. Сейчас они прятались где-то в джунглях и останутся жить там навсегда. Даже в случае победы Жак решил оставить их здесь и не забирать с собой. Пусть потом выбираются с планеты, как хотят. Значит, сейчас в распоряжении Жака всего 34 бойца, не считая самого Жака и Элькиного робота. Из них больше половины – это обслуживающий персонал погибшего звездолета. Механики, электрики и кок со своим помощником. Да, слабовато. Особенно если учесть, что противостоять им будут профессиональные вояки. До деревянных построек лагеря оставалось больше 100 метров, когда мусорщики в соответствии с планом нападения залегли. Дальше поползли только трое. Они должны были снять караул и захватить сторожевую вышку. Жак напряг слух, но не смог расслышать, как и куда двинулась штурмовая группа. Эти трое были бывшими имперскими карателями и хорошо знали свое дело. За эту часть операции Жак мог быть абсолютно спокоен. Он достал из нагрудного кармана пластину бинокля, приложил плоские окуляры к глазам и переключил изображение в инфракрасную часть спектра. Вот он, лагерь имперцев. Довольно бессмысленное с военной точки зрения нагромождение зданий. Здесь никто не готовился к обороне, и постройки располагались, исходя из бытовых надобностей. Постов нигде не было видно. Боевое охранение лагеря составлял только караульный на вышке, да и тот мало смотрел по сторонам. Жак разглядел, что солдат что-то читает, освещая страницы карманным фонариком. Вдруг караульный оживился и забегал по своей площадке, вознесенной на высоту птичьего полета. Через секунду он связался с кем-то по телефону. Неужели их заметили? Но нет, солдат смотрел куда-то в середину лагеря. Жак тоже перевел окуляры в том направлении и опустил бинокль. Над крышами построек разгорался высокий столб огня. В одном из зданий начался пожар. «Как не кстати!» – подумал Жак, осматривая свои боевые порядки. Теперь его бравых воинов было видно как на ладони. Огонь освещал красным шевелящимся светом все пространство до самой опушки. Если хоть один имперец краем глаза взглянет в эту сторону, то экипаж Эльсидоры ждут большие неприятности. «Жак!» – громко скрипнул робот рядом с ухом гиганта. «Тише!» «Не могу. Громкость не регулируется. Послушай меня. Сейчас весь гарнизон наверняка собрался вокруг пожарища». «Дальше можешь не говорить», – остановил его Жак и подозвал своего адъютанта, которым он назначил больше ни на что негодного поваренка. «Ползи к Деву», – приказал он юнцу. «Пусть он выпустит пару десятков мин в сторону пожара. И скажи остальным. После первого взрыва идем в атаку». «Понял». Мальчишка шустро зашелестел травой вдоль цепи, а Жак стянул со спины луппер и проверил, на месте ли его верный эстрих. Сейчас у него появилась маленькая надежда на успех штурма. Судя по тому, что он успел увидеть, имперцы достаточно беззаботно относились к своей безопасности. Даже караульный на вышке разгуливал в обычной униформе, без положенного в таких случаях скафандра высокой защиты. В то время как у Жака было 5 подчиненных, облаченных по высшему военному разряду. С левого фланга залегшей цепи грустно ухнул миномет, и мусорщики бросились вперед. Жак выстрелил из луппера по сторожевой вышке и отбросил в сторону ненужное оружие. У него был всего один заряд. Объятая пламенем вышка, как огромный факел, осветила поле предстоящей битвы. Но это уже не имело значения. Мусорщикам больше нечего скрывать от имперцев. Теперь они могут показать им все, что угодно. Жак быстро нагнал вырвавшегося вперед робота. «Ищи Эльку!» – приказал он ему. «Понял!» – кивнул Чече. Его железный подбородок громко лязгнул по покореженной грудной пластине. Они уже почти добежали до первых построек лагеря, когда увидели первый луч, выпущенный из вражеского бластера. Выстрелы из 30 лучеметов сошлись в той точке, где отважный имперский солдат нажал на курок своего оружия. Герой облачком взлетел в небо. Практически это была полная победа. Мусорщики добрались до цитадели, не потеряв ни одного бойца. На такой успех Жак не рассчитывал. В самом лучшем случае он должен был потерять половину своих людей уже на подходах к поселку. А в центре лагеря непрерывно гремели взрывы. Минный Дев всегда старательно выполнял приказы Жака. И если ему было сказано выпустить 20 мин, он ровно 20 раз закинет заряд в ствол и ровно 20 раз нажмет на курок. Ни одной миной больше и ни одной миной меньше. Пожар быстро распространялся. Вспыхнуло еще несколько зданий. Между домами в панике метались солдаты. Под их ногами горела покрытая сухой травой земля. Имперцы даже не думали об организованном сопротивлении. Никто не мог понять, что происходит. «Тревога! Занять круговую оборону!» – взревели громкоговорители, установленные на штабном здании. «Ты опоздал, приятель!» – улыбаясь, промолвил Жак, шествуя посередине единственной улицы лагеря и наблюдая, как его матросы врываются в дома и вытаскивают оттуда полуодетых заспанных солдат. Без жертв среди нападающих, конечно, не обошлось. Рядом с некоторыми избушками вспыхивали горячие схватки, но мусорщиков, опьяненных легкой победой, уже невозможно было остановить. Разгоряченные успехом, они гурьбой набрасывались на любого имперца, осмелившегося открыть огонь. «Отходите к штабу! Займите круговую оборону!» Не унимались громкоговорители. Но неожиданно командный голос захлебнулся и замолк. Кто-то добрался до его владельца. «Всех пленных ведите к двухэтажному зданию», – приказал Жак подбежавшему к нему запыхавшемуся адъютанту. И сам направился туда же, чтобы допросить выживших имперцев и выяснить у них, где искать Элеонору. Все солдаты были мертвы. Служба в карательном дивизионе не прошла даром, и Дэн все еще очень хорошо помнил, чему его учили. Каждый выстрел смертелен, каждый удар – наповал. Иначе зачем жить? Дэн выставил перед собой бластер и, вдохновленный видом скрюченных тел, распахнул дверь. «Приветствую тебя, старшина Анисимов!» – послышался знакомый голос. Ствол лучемета быстро переместился в сторону человека, сидящего в инвалидном кресле. Это он поздоровался с Дэном. Он тоже был вооружен, но целился не в Дениса, а в стоящую посередине комнаты Элеонору. «Теряешь сноровку, старшина!» – усмехнулся инвалид. «Я ждал тебя на 2 минуты раньше. Эти тупые имперские дрова не могут остановить настоящего карателя. Не так ли, Анисимов?» «Опусти оружие. Не смотри, что я калека. Реакция у меня не хуже твоей. Мы ведь служили в одном полку и на одном звездолете. Керин! Процедил сквозь зубы Денис. Брось бластер, или я пристрелю эту шлюшку. Палец капитана Керина напрягся на спусковом крючке. Или ты сомневаешься в этом? Я считал тебя аристократом, Керин, сказал Дэн. Ты не станешь стрелять в беззащитную женщину. Давай мы решим все наши проблемы между собой. Ты и я. Благородная дуэль. Один на один. Да, я потомственный дворянин, прорычал бывший капитан, и из его губ брызнула слюна. А ты кто такой, мразь? Бластер на пол, или я убью ее? Лучемет Дэна брякнулся на пол. «Отпусти девчонку, тогда у тебя будет возможность убить меня и остаться в живых». «Ничего не выйдет, Дэн», – подала голос Элька. «Ему нужны мы оба». «Не обязательно». Керин перелистнул стволом бластера страницу книги, лежащей у него на коленях. «Предлагаю сделку. Вы рассказываете мне, каким образом вам удалось уничтожить имперский крейсер». И уматываете в свои джунгли. А я с такой информацией автоматически становлюсь полковником и возвращаю себе положение в обществе. Это компенсирует мне все унижения, которые я претерпел от нищего принца по имени Жак. В свою очередь, вы будете иметь возможность прожить ваши жалкие жизни до естественного их завершения. Как вам мое предложение? Стоит подумать. Сказал Дэн, смотря в окно, где разгорался пожар в здании тюрьмы. Элеонора тоже не спускала глаз с огненного столба. «Твоя работа?» – шепотом спросила она. «Ага», – Однорукий гордо кивнул. «Ну так как?» Керин от нетерпения постучал рукояткой бластера по колесу кресла-каталки. «Договоримся?» «Ну куда ты спешишь?» Возмутилась Элеонора. «Я хочу получить гарантии. Надо продумать все детали». Было видно, что девушка тянет время и чего-то напряженно ждет. Керин понял это. «Палач, вот моя гарантия!» Взвизгнул он. «Ты не отдашь нас палачу, ведь тогда он тоже будет знать тайну гибели крейсера», резонно заметил Дэн. «А тебе это не нужно». На улице громыхнул глухой взрыв. За ним еще и еще. Зазвенели разбитые оконные стекла. На пол посыпались штукатурка и щепки. Элеонора испуганно присела на корточки, а Дэн напрягся, готовясь к прыжку. Момент был очень подходящим для того, чтобы выбить у противника оружие. К несчастью, Керин тоже служил когда-то карателем. Он даже не посмотрел в сторону выбитого взрывной волной окна. Он не спускал глаз с Дэна, не забывая при этом держать на мушке девушку. «Договорились», – решительно кивнул Денис. «Только вначале ты отпустишь девчонку». «Дешевый трюк», – Керин сощурился. «Ты же не веришь мне и не скажешь правду, даже если я отпущу тебя на все четыре стороны. И мне не нравится этот минометный обстрел». «Так мы никогда не договоримся», – пожал плечами Дэн. «Действительно», – пробормотал бывший капитан Эльсидора. «Пожалуй, я снимаю свое предложение о сделке. Сигнал СОС эта дура отправила, чтобы спасти тебя, Однорукий. Скоро сюда прибудет спасательный имперский бот. Надеюсь, что ваши мозги не протухнут до его прихода. Потом я смогу их заморозить и стану единственным хранителем вашей тайны. Она будет лежать в баночке в моем холодильнике. А потом я воспользуюсь термосканером». В комнате повисла пахнущая смертью тишина, а за стенами штаба творилось что-то несусветное. Были слышны выстрелы и крики. Кто-то с надрывом отдавал приказы через мощные громкоговорители. Люди, собравшиеся в комнате, даже на некоторое время забыли о предмете своей беседы. Каждый из них пытался понять, кто осмелился напасть на имперский лагерь. Элеонора думала, что это привлеченные книгой Скитмуры. Керен терялся в догадках и надеялся, что все как-нибудь разрешится без его участия. Он уже достаточно повоевал в своей жизни. И только Дэн, который видел воскресшую Мульку, догадывался, что таинственный робот по имени Че-Че оживил не только ее. И это Жак сейчас штурмует лагерь. Наконец Керен опомнился. Он перевел ствол с Эльки на Дэна и обратно, как будто размышлял, кого из них убить первым. Положение стало критическим. Керен и раньше был способен на все, а сейчас он был способен абсолютно на все. Денис не сомневался, что бывший капитан с легкостью продал бы в зоопарк своего родного отца, лишь бы получить полковничьи погоны. «Я принесу тебе прибор, который мы использовали для уничтожения крейсера», — сказал Дэн. «Хороший вариант», — кивнул Керен. «Для крысолова ты неплохо соображаешь, но ты не учел... Я обменяю его только на живую Эльку». «Ты не учел, что я сам могу забрать прибор после вашей смерти», — веско сказал Керен и нажал на курок. Элька, пискнув, отскочила к окну. Она была перепугана, но жива и с ужасом ожидала второго выстрела. Дэн прыгнул на бывшего капитана. Здание штаба задрожало. Пол пошел волнами. Из досок начали вылетать гвозди. Они со свистом пронзали воздух и пулями впивались в потолок. Происходило что-то невероятное. Дэн врезался головой в какое-то невидимое препятствие и рухнул на вибрирующий пол. Вся комната исказилась. Квадратные окна стали ромбовидными, заколыхались и сползли вниз, как отклеившиеся от стен обои. Потолок выгнулся, пошел трещинами и почернел. Керен, сжавшись в трепещущий комок, дико верещал в своей коляске. Стол, за которым он сидел, медленно погружался прямо в пол. Он тонул в досках, будто это была болотная трясина, а не хорошо просушенное дерево. Денис на четвереньках пополз к Элеоноре. Он не понимал, что происходит, но ее ноги, так же как и стол, тонули в досках. Однорукий обхватил девушку за талию и резко рванул вверх. В то же мгновение он почувствовал, что проваливается. Дэн отпрыгнул назад. Пол с громким чмоком выпустил его. «Спаси меня!» – заорал Керен, размахивая лучеметом. «Вытащи меня! У моей каталки завязли колеса!» «Иди ты в задницу!» – процедил Дэн и, схватив свой бластер, вернулся к Эльке, которая погрузилась уже по колени. Она дергалась и дико вращала глазами. Кричать девушка не могла. От ужаса пропал голос. Стол уже полностью исчез из комнаты, оставив после себя дымящуюся черную дыру. Сквозь нее почему-то не было видно помещений на первом этаже. Из прямоугольной дыры вылетали искры, и какие-то багровые огни метались в ее глубине. «Что ты чувствуешь? Тебе больно?» – запричитал Дэн, пытаясь лучом срезать засасывающие девушку доски. Но дерево вместо того, чтобы сгореть, плавилось и еще плотнее охватывало Элькины бедра. «Это проклятая книга! Скитмуры пришли за ней!» – прохрипела девушка и оттолкнула от себя Дэна. «Беги!» Однорукий откатился к двери и, тяжело дыша, смотрел, как она все глубже и глубже уходит в непонятное месиво, бывшее раньше обычным дощатым полом. «Когда Элька погрузится по промежность, я отрежу ей ноги и спасу то, что останется», – хладнокровно подумал Дэн. «И пусть она меня после этого возненавидит». «Помоги!» – прохрипел Керен, про которого Денис уже совсем забыл. Экс-капитан успел погрузиться по самую грудь. На свободе у него остались только голова и рука, крепко держащая бластер. По лицу Керена текли слезы. «Ну помоги же!» – умолял он. «Ты столько раз выручал меня! Ну сделай это еще разок!» Дэн отвернулся. Он считал, что если совесть не позволяет тебе добить бешеную собаку, то надо, по крайней мере, не мешать ей подохнуть самостоятельно. Денис сосредоточился на Элеоноре, которая молча смотрела на него очень печальными глазами. На ее лице не осталось страха. Похоже, она не вполне осознавала происходящее. «Передай Жаку!» – тихо сказала она и вдруг зарыдала. «Передай ему, что я люблю его!» До критической точки, после которой ее уже нельзя будет спасти, осталось 3 сантиметра. Дэн несколько раз сжал рукоятку бластера, убеждаясь, что она достаточно плотно лежит в ладони. «Сейчас еще одним калекой станет больше», – подумал он, готовя себя к предстоящей ампутации. «Зато жива останется». Вдруг свет померк. Острая боль пронзила грудь. Денис опустил глаза и увидел бьющееся в своей груди обожженное сердце. Это Керин выстрелил в него. Даже в последнее мгновение жизни предатель не удержался от того, чтобы не совершить зло. Дэн беспомощно распластался на полу. Его пальцы уже не в силах были нажать на курок. Да это было и не нужно. Он все равно не сможет вытащить Эльку. Ему осталось жить несколько секунд. В мутнеющих глазах отразились полыхающие потусторонним огнем дыры в полу и Элеонора, которая, закрыв руками лицо, все глубже погружалась в преисподнюю. Через минуту над полом торчала только прядь волос с Элькиного затылка. Еще секунда, и ничего не осталось. Губы Дэна дрогнули, и на них застыло его последнее слово. «Прости!» Чече очень четко выполнял приказ Жака. Он старательно искал Элеонору во всех домах, которые мусорщикам уже удалось отвоевать у имперцев. Ее нигде не было, но это совсем не огорчало робота. Он больше надеялся на то, что ему удастся найти Мульетту Кронг. Чече очень хотелось спасти именно ее. Этим он не только заплатит ей за свое спасение, а еще и совершит великое доброе дело. Чече был уверен, что такое замечательное существо, как Мулька, просто обязано жить. Жить в счастье, не зная горя и страха. «Интересно, могут ли рабыни иметь своих собственных роботов-слуг?» – размышлял Чече. «Пожалуй, я согласился бы на такую работенку». Внимание Чече привлекла избушка на окраине лагеря. Она стояла на отшибе, но к ее крыльцу вела дорожка, выложенная из местного камня. По-видимому, там обитала какая-то имперская шишка. Домик окружило полтора десятка мусорщиков. Они вели вялый огонь по окнам. Изнутри избушки кто-то отстреливался, и это у него неплохо получалось. Тела двух мусорщиков лежали на траве, а остальные не рисковали идти на штурм, ожидая прихода Дева с его минометом. Чече с сожалением посмотрел на свой бластер. В старые добрые времена, 2 дня назад, он мог бы легко расправиться с защитником домика, силуэт которого время от времени мелькал за разбитыми окнами. Но сейчас, когда все его суставы работают с чудовищными люфтами, не стоило и пытаться. Можно промахнуться и подстрелить кого-нибудь из своих. Так что лучше дождаться Дева. Вдруг рама в одном из окон затрещала, и на улицу высунулся толстый ствол лупера. Яркий луч полоснул по тому месту, где укрылся один из нападающих. Как по мановению волшебной палочки, матрос превратился в скелет, который через секунду рассыпался на отдельные косточки. Следующий выстрел из лупера достал другого мусорщика. Его кости со стуком осыпались на дорожку, а череп закатился в кусты. Чече плашмя упал на мягкую почву, не желая быть слишком удобной мишенью. В его голове что-то отчетливо щелкнуло, и неожиданно микрофоны заработали в штатном режиме. До этого момента робот страдал некоторой глухотой. Зато теперь он опять прекрасно слышал биение сердец укрывшихся в траве матросов и людей, спрятавшихся в избушке. Защитников домика было 2, а стрелял только 1. Кто же второй? Этот вопрос особенно озаботил Чече, когда он увидел, что Дев подтащил свой миномет и готовится обрушить огненный шквал на бревенчатую вражескую цитадель. Кто же второй? В принципе, это мог быть кто угодно. Но этот человек не стрелял. Возможно, он ранен. Его пульс зашкаливает за 190 ударов в минуту. А может быть, это заложник или заложница? Внезапно сердце второго забилось еще быстрее, а пульс первого прервался. Чече оторвал свое железное брюхо от земли и направился к избушке, мечтая о том, чтобы его расчеты оказались верными. Мусорщики заорали, пытаясь образумить сумасшедшего робота. Но он их не слушал. Точнее, не слышал. Микрофоны опять забарахлили. Чече неуклюже выломал забаррикадированную изнутри дверь и вошел внутрь. Первое, что он увидел, это сидящая на полу Мульетта. Ее лицо украшал свежий кровоподтек, и она постоянно стирала тыльной стороной ладони кровь, струящуюся из уголка губ. Слава бросился к ней. «Они что, пытали тебя?» «Что значит «они»?» – сварливо спросила Мулька. «Он был один, и он вовсе меня не пытал. Он защищался». Рабыня махнула рукой в сторону тела, лежащего рядом с подоконником. Это был имперец с майорскими нашивками. Из его груди торчала рукоять кинжала. «Я уговаривала его сдаться». Она набросила одеяло на свои обнаженные плечи. «Но этот вояка не хотел меня слушать. Пришлось его убить, пока Дев не приволок свой миномет. А ты неплохо выглядишь, чурбан». «Меня немного подремонтировали», – засмущался польщенный робот. «У нашего механика кривые руки, и растут они из того же места, что и ноги. Но я тобой займусь, когда закончится вся эта суета». «Я буду счастлив!» Чече учтиво поклонился. Мульетта захохотала. «Никак не могу привыкнуть, что у тебя живой мозг. Интересно, а сколько стоит новое нормальное тело? Наверное, целое состояние». «А их разве продают?» Чече с незнакомым ему до этого интересом разглядывал лицо рабыни и радовался тому, что она не может определить по покореженным видеокамерам в его глазницах, как пристально он на нее смотрит. «На черном рынке можно купить все», – убежденно сказала она. «И, пожалуй, я куплю тебе новое тело, но для этого мне придется второй раз продаться в рабство. Так что тебе нужно будет немного подождать». Мульетта поднялась на ноги и посмотрела на свои босые пятки. «Подай-ка мне ботинки», – попросила она. «А где они?» – засуетился Чече. «Да вон же, на майоре. Размер не мой, но лучше, чем ничего». Робот быстро расшнуровал и стянул обувь с мертвеца. «Да, 5 лет прошло, как я в рабстве», – посетовала Мульетта и вздохнула. Чече галантно встал перед ней на одно колено и начал натягивать трофейный ботинок на ее ступню. «А как ты стала рабыней? Тебя похитили?» Госпожа Кронг удивленно посмотрела на робота, но безропотно протянула ему и вторую ногу. Хотя он и умудрился исцарапать ее икры дрожащими железными пальцами, девушка все стерпела молча, воздержавшись от своего обычного сарказма. «Нет, я добровольно подписала контракт. Маме нужна была операция. Она не могла рожать, и всей семье грозила смерть от голода». «Не вижу связи. По-моему, чем меньше семья, тем она богаче». «Мама вынашивала чужих детей за деньги». На крыше избушки что-то грохнуло. На головы рабыни и робота посыпались щепки. «Вот же идиоты!» — подумал Чече о мусорщиках. «Решили, что если я не вышел, значит, меня убили». Он подхватил рабыню на руки и выскочил наружу. Мульетта испуганно прижалась к его груди, и робот несколько раз споткнулся на ровном месте. Этого с ним никогда не случалось раньше. За его спиной прогремел еще один взрыв, и избушка взлетела на воздух. Вокруг начали падать бревна. К счастью, ни одно из них не упало на Чече. «Ну, извини!» – послышался чей-то крик. Робот отвел видеокамеры от съежившейся у него на руках девушки. Минный Дев стоял рядом со своим смертоносным орудием и виновато разводил руками. «Я же не знал, что ты еще жив!» – сказал он. Штаб был последним местом в лагере, которое еще не обыскали люди Жака. Из двухэтажного здания никто не стрелял, и поэтому штурмовые группы не соизволили осмотреть его. Жак решил заняться этим лично. И его мусорщики были слишком заняты. Они обезоруживали имперских солдат и занимались сбором трофеев. А точнее, грабили и мародерствовали. На войне, как на войне. Едва Жак вошел в двустворчатые двери, как сразу же споткнулся о два трупа. Похоже, что здесь все-таки поработали его матросы. Хозяин Эльсидоры прислушался. Ни малейший шорох не нарушал мертвую тишину в здании. Каждую секунду, ожидая нападения, он поднялся на второй этаж и застыл от удивления. Стараясь не двигаться, он осмотрелся. Пол, перила и верхние ступени выглядели так, будто были сделаны из пластилина, а потом расплавлены на солнечном свете. Нестерпимо воняло аммиаком. За искаженным до неузнаваемости косяком виднелась комната. И там все предметы носили следы непонятного воздействия. Совсем недавно здесь творилось что-то невообразимое. Жак сделал шаг назад и только сейчас увидел лежащего на полу Дэна. Забыв об опасности, гигант бросился к нему. В груди однорукого зияла дыра, а в скрюченных пальцах он сжимал бластер. Землянин умер с оружием в руках, как настоящий воин. Жак поднял Дэна. Он не мог оставить его лежать здесь одного. Перекинув через плечо еще совсем мягкое и теплое тело, гигант увидел какие-то знаки на полу. На сплавленных в единый монолит досках можно было разобрать черные буквы. «Элька там». Слова были написаны по-русски. Но Жак уже немного изучил родной язык своей любимой женщины и понял, что однорукий перед смертью пытался сообщить ему о судьбе Элеоноры. Жак задохнулся от чувства невыразимой благодарности, и хотя он не знал, где это «там», но у него появилась надежда. Надежда, которая была сейчас ценнее жизни. Гигант стремительно сбежал по ступеням. Внизу он столкнулся с Виктором. Витя был хорошо упитан и прилично одет, но первое, что бросалось в глаза – его совершенно лысая голова и полное отсутствие бровей и ресниц. «А ты откуда здесь?» – удивленно спросил хозяин Эльсидоры. «Я вернулся. Эфедрина не достал, но, похоже, он уже и не нужен». Витя потер белую кожу на своем лице и, заметив непонимающий взгляд Жака, пояснил. «Меня тут немного поджарили. Пришлось сделать пластическую операцию. А где Элька?» Гигант решил оставить более подробные расспросы до лучших времен. Хоть вид Виктора и то, как он медленно говорил, будто подбирая слова на совершенно незнакомом языке, показалось ему очень подозрительным. «Вот он знает!» Жак показал на тело Дэна. «Че-че, давай быстро сюда!» крикнул он проходившему мимо роботу. Тот поставил на землю обутую в один ботинок Мульетту Кронг, которую всю дорогу нес на руках, и быстро подбежал к хозяину Эльсидоры. «Ты можешь оживить его хотя бы ненадолго?» – спросил Жак, укладывая на траву труп Дэна. «Я хочу поговорить с ним». Сейчас стало видно, что культя Дениса измазана в чем-то черном. И гигант понял, что его штатный крысолов и бывший каратель писал свое послание, пачкой обрубок в обуглившейся ране на груди. «Попробую», – с сомнением проскрипел робот, склоняясь над мертвецом. «У меня есть термосканер», – неожиданно предложил Виктор. «Это убьет его», – покачал головой Жак. «Он и так мертв». «Пока нет. Его можно заморозить и доставить в хороший госпиталь. Возможно, там его воскресят», – медленно сказал Жак, внимательно наблюдая за действиями робота. «Дайте мне ваш бластер, господин Жак», – потребовал Чиче, закончив осмотр. «У тебя же есть свой», – изумился гигант, вкладывая оружие в руку робота. «Мне нужен Эстрих. У него заостренные контакты на обойме». Он выдернул батарею из рукоятки бластера и сунул ее в развороченную грудную клетку Дэна. Труп дернулся. Стало видно, что его сердце начало сокращаться, а робот продолжал выполнять непонятные манипуляции. То он похлопывал однорукого по щекам, то пережимал и отпускал какие-то сосуды. Казалось, что сейчас Чече начнет щекотать пятки оживающему мертвецу. Дэн медленно поднял веки. В его невидящих зрачках отразилось озабоченное лицо Жака. «Спрашивайте», – сказал робот, отодвигаясь от тела. «У вас есть 30 секунд». Но задавать вопросы не потребовалось. Однорукий сам начал говорить. Израненные легкие не могли создать достаточного напора воздуха, чтобы Дэн мог издать какой-нибудь членораздельный звук. Он только шевелил губами, а Чиче переводил его слова. «Он говорит, что Элька угодила в ловушку». Робот приблизил свои видеокамеры к лицу Дэна. «Она провалилась в гиперпереход неизвестной ему конструкции». «Так где же она?» – хором спросили Жак и Виктор. «Он не знает, но он видел у нее на шее гравипередатчик». «Откуда у нее передатчик?» Жак напрягся и чуть не оттолкнул робота в сторону. «Он не знает. Когда они расстались в тюремной камере, передатчика с ней не было. Он говорит, что пытался, но не смог спасти Элеонору». «Спасибо, Денис». Гигант опустился на колени и положил ладонь на лоб Однорукого. «Я не забуду то, что ты сделал для меня. Ты назначаешься капитаном моего следующего корабля». «Он сказал, спасибо тебе за то, что не убил меня тогда», – перевел Чиче. «Господин Жак, можно я отнесу его на Эльсидору? Хочу заморозить его до того, как начнет разрушаться мозг». «Давай, вихрем!» Жак помог водрузить тело Дэна на согнутые руки робота. Чиче сорвался с места и, оглушительно скрипя суставами, побежал к Эльсидоре. Следом за ним рванулась Мульетта. Она металась вокруг робота и подгоняла его, но Чиче и так торопился изо всех сил. Если бы он умел летать, то полетел бы. После того, как еще мальчишкой он умер и воскрес снова, никто во всей галактике не умел ценить жизнь так высоко, как этот железный механизм, созданный убивать. «А что это может быть за передатчик?» – поинтересовался Виктор, который наблюдал за происходящим, стоя в сторонке. «Скорее всего, имперский», – пробормотал Жак и забегал из стороны в сторону по мощенному булыжниками пятачку перед штабом. «По стандарту на них должен постоянно работать маячок». Гигант остановился на месте и поднял вверх указательный палец. «Координаты этой штучки можно засечь на расстоянии до 3 световых часов». Жак подозвал к себе Дева, который в это время обыскивал одного из пленных, и каждый раз, когда извлекал из его карманов что-нибудь ценное, громко хлюпал слюнявыми губами от удовольствия. Нужные вещи он распихивал по своим карманам, а ненужные швырял под ноги. И их уже скопилась порядочная куча. Дэв с некоторым сожалением прервал свое занятие и подбежал к хозяину. Пленником сразу же занялся кто-то еще. «Найди среди имперцев связиста», – потребовал Жак. «Если он, конечно, есть». «А чего его искать?» Мусорщик пожал плечами и поманил к себе имперца, которого только что обыскивал. «Вот связист. У него в кармане был блокнот с кодами». Жак торопливо подошел к пленному. «Ты связист?» – спросил он его, положив свою тяжелую руку на плечо перепуганного солдата. «Да», – Кивнул пленный и еще больше ссутулился. Под его глазом переливался большой синяк, а правая рука безвольно болталась вдоль тела. Похоже, бравые мусорщики здорово помяли его, когда брали в плен. «Мне нужны частоты, на которых работали все ваши портативные передатчики и коды их маяков». Пленный, насупившись из-под лобья, заглянул в глаза Жака и промолчал. Жак выдернул из-за пояса лучемет и направил ствол в ногу солдата. Тот продолжал, набычившись и не моргая, взирать на гиганта. «А вот его блокнот!» Минный Дев сунул в руку Жака потрепанную записную книжку. Тот протянул ее связисту. «Покажи, где записаны нужные мне коды», – приказал он. Пленный пожевал губами и смачно плюнул в лицо Жака. Слюна, смешанная с кровью, медленно стекла по щеке гиганта. «У меня есть термосканер», – громко сказал Виктор. Жак не услышал его. На минуту он забыл обо всем. Этот хлипкий имперский воин, который половину своей жалкой жизни провел в радиорубке, оказался почти таким же сильным, как и сам Жак, и он не мог этого стерпеть. «Мне очень нужно!» – почти умоляющим голосом произнес гигант. «Скажи мне коды!» Пленный криво усмехнулся, продемонстрировав дыры между зубами, но опять ничего не сказал. Гигант нажал на курок. Ослепительная вспышка озарила столпившихся вокруг мусорщиков. Они с интересом наблюдали за поединком своего хозяина и чуть живого пленного солдата. Пленный, хоть и корчился на земле, держась рукой за раненую ногу, побеждал. Жак тоже осознал это. Он отвернулся и взглянул в блокнот связиста. Цифр и вправду было слишком много, и наверняка большая их часть ничего не значила. Найти нужные будет нелегко, тем более, что на Эльсидоре почти не осталось исправных компьютеров. Может быть, робот сможет справиться? «У меня есть термосканер!» – снова выкрикнул Виктор. Жак посмотрел на него так, будто увидел впервые в жизни. Потом кинул взгляд на связиста, который по-прежнему лежал на земле и тихо постановал. «У тебя нет выбора!» – громко сказал ему Жак. «Я все равно узнаю все!» Виктор наклонился над солдатом и крепко взял его за волосы. Пленный дернулся, но двое мусорщиков сразу же прижали его к земле. «Помоги мне спасти человека!» – тихо попросил гигант. «Нет, двух человек!» – поправился он. «Тебя и мою любимую женщину!» «Ты все равно подохнешь!» – прохрипел солдат. «Не пройдет и 14 часов!» «А что должно произойти через 14 часов?» – насторожился Дев. «Кот!» – взревел Жак, отталкивая его в сторону. «Третья страница, вторая строка сверху!» – прошептал связист. Он понял, что своим упрямым сопротивлением не сможет нанести врагам никакого ущерба, а только навредит себе. Солдат был мужественным человеком, но не сумасшедшим. Жак подумал, что если бы у него была хотя бы дюжина таких подчиненных, он бы смог диктовать свою волю половине галактики. «Отпустите его!» – распорядился принц, и мусорщики оставили в покое обмякшее тело. Виктор с видимым сожалением спрятал в карман портативный термосканер. «Дайте ему обезболивающее и отнесите в лазарет». «Да, хозяин», – кивнул Дев. «Все будет сделано. Заприте куда-нибудь остальных пленных. Их можно будет продать», – уже на ходу велел Жак. «И охраняйте лагерь. Я скоро вернусь». Виктор последовал за гигантом. Только шел он медленно, поминутно оглядываясь по сторонам и ощупывая засунутый в кобуру лучемет. Казалось, что он чувствует себя среди мусорщиков не совсем в своей тарелке. Кроме того, у него не было ни очков ночного видения, ни фонарей, как у остальных, и ему сложно было ориентироваться в темноте. Добравшись до шлюза Эльсидоры, Виктор первым делом прошел к холодильной камере. Чече уже выполнил приказ Жака и погрузил Дэна в морозный сон. Но установка еще не успела промерзнуть насквозь. Витя дернул рукоятку и, открыв тяжелую дверь, вошел внутрь. Студеный воздух приятно охладил кожу. Однорукий покоился в камере рядом с Диффором. Виктор приблизился к Дэну, достал из кармана термосканер и погрузил его тупое жало в голову Однорукого. В холодильнике сразу потеплело. С потолка закапала растаявшая вода, а Витя стоял неподвижно, опасливо поглядывая на дверь. Когда прибор выжег все нервные клетки в мозгу Дэна, убийца спрятал термосканер в карман и покинул холодильную камеру, только что превращенную им в склеп. «Гедабас, ты получил информацию?» Скабет из Витиного тела послал запрос на орбиту. «Да, господин Пацак», – немедленно отозвался кибер. «Можешь определить тип передатчика, который был у объекта Альфа?» «Уже определил и запеленговал», – радостно доложил Гедабас. «И где она?» «Она вне зоны нашей досягаемости, глубоко под поверхностью планеты». «Проклятье! Следи за ней!» Никем не замеченный Пацак Виктор прошел на командный пост. Там суетились Чече и Жак. Робот священно действовал над вычислительной машиной, а гигант крутился рядом и мешал ему заниматься делом. «Ну, так где? Где она?» Теребил он Славика, пытаясь самостоятельно нажать какую-нибудь кнопку. «Спокойно!» Чече вежливо отодвинул нетерпеливую руку Жака. «Процесс вычислений займет еще 3 минуты». «Я не могу ждать, тупоголовая железяка!» Заскрежетал зубами гигант. «Может быть, она еще жива и умрет за эти 3 минуты, ты понимаешь?» «Она жива!» Не меняя интонации, сказал Чече. «Передатчик, параметры которого вы мне дали, транслирует ее кардиограмму. Пульс устойчивый». «Так где же она?» Жак вцепился в плечи робота. 5000 километров». «Отлично!» Гигант изо всех сил ударил себя кулаком по ладони. «Сегодня я заварю знатную кровавую кашу. Те, кто похитил ее, очень пожалеют об этом. Я сумею объяснить им, что их появление на свет было большой ошибкой природы. Клянусь всеми клонами короля Тинера». В этот момент Жак заметил застывшего у входа Виктора и бросился к нему. «На чем ты прилетел?» «У меня есть фрегат. Он и я в полном твоем распоряжении», – с готовностью предложил Витя. 5000 километров вниз», – послышался голос робота. «Она в центре этой планеты». «Как в центре?» – убито прохрипел Жак. «Не может быть!» «А какая разница, вниз или вбок?» – удивился робот. «На Эльсидоре есть установка, которая позволяет проходить через стены. По-моему, неважно, какой толщины будет стена». Упавший было духом Жак приободрился. «Виктор, поможешь мне надеть панцирь?» – приказал он. «Чече, подготовь гиперпереход». «Это безумие», – сказал Чече. «Погрешность определения координат на данном расстоянии плюс-минус 100 метров. Вы рискуете оказаться внутри базальтовой глыбы». «А ну, выполнять!» – рыкнул Жак. Двойное «да, хозяин» было ответом робота и Виктора. Жак быстрым шагом покинул центральный пост. Витя последовал за ним, а робот остался стоять среди искореженных мониторов и пультов. Он смотрел на удаляющиеся спины и напряженно размышлял. «Виктор вернулся, это хорошо. Но почему он так непонятно себя ведет? Если он узнал меня, Славу Корнеева, в этом железном теле, которого никогда раньше не видел, то почему он не поздоровался и не спросил, как я себя чувствую?» «А если не узнал, то почему не поинтересовался у Жака моей судьбой? Все-таки когда-то я спас ему жизнь». Чече вскрыл крышку прибора, управляющего гиперпереходом. «Наверное, он просто не успел расспросить про меня. Слишком много событий происходит за очень короткое время», – решил робот, активируя первую логическую схему аппарата. Хорошо, что он изучил это устройство, когда собирал информацию для своего начальства на Земле. Жак вернулся на центральный пост меньше, чем через 5 минут. Он не стал облачаться в скафандр высокой защиты, решив, что тяжелое снаряжение может снизить его подвижность. Гигант ограничился эстрихом и зеркальной пластиной, закрепленной на груди. Ее поверхность сможет отразить выстрел из ручного лучемета, а от более серьезного оружия не поможет никакой панцирь. «Ты готов?» – спросил Жак, обращаясь к роботу. «Готов!» – отозвался Виктор, который вошел на мостик следом за гигантом. «Я тебе уже сказал, ты остаешься!» Хозяин Эльсидоры нахмурил брови. «Чем меньше народа, тем больше шансов уйти незамеченным. К тому же я не знаю, что меня там ждет. Я даже не представляю, что может скрываться в такой бездне». «Вот именно, не знаешь». Витя начал горячиться. «Тебе наверняка не повредит лишний ствол». «Ты остаешься», с некоторой надменностью произнес Жак и сделал ленивый жест рукой, будто сгонял муху с пирога. Именно в такой манере принц Ткежрак должен был обращаться к своим подданным, хотя он всегда брезговал таким способом общения. Но на этот раз его величавая властность отрезвляюще подействовала на Виктора. «Да, господин!» Витя почтительно склонился перед принцем-мусорщиком. «Если я не вернусь, пойдешь ты!» Милостливо бросил ему Жак и повернулся к Чече. «Ты сможешь отследить мое местоположение?» «И Элькина тоже!» – кивнул Чече. «Но вам лучше поторопиться. Мне не нравится ее кардиограмма». «Так чего ж ты ждешь?» – вспылил Жак. Робот щелкнул несколькими кнопками и пальцем замкнул пару оголенных проводов. В середине мостика затеплился шар гиперперехода. Но работал он очень неустойчиво. Несколько раз радужное свечение гасло и сжималось в черную точку. Слишком велико было препятствие, сквозь которое предстояло пройти Жаку. Наконец, переход заработал на полную мощность. «В добрый путь!» – сказал робот, не оборачиваясь. Жак перекрестился и прыгнул в шар. Странный магический жест он перенял у Эльки. И сейчас как раз была прекрасная возможность проверить его чудодейственность. «Он ушел!» – удовлетворенно произнес Виктор. «Гаси шар!» «Зачем?» – удивился Слава. «Я оставлю его включенным, пока они не вернутся». «Отключи переход!» – повысив голос, потребовал Витя. «У тебя что, плохо со слухом? Может быть, твои видеодатчики работают лучше, чем микрофоны?» Хлопок бластера, и на стене рядом с плечом Чече появилось горячее рубиновое пятно. Пластик, покрывающий стену, испарился. Стала видна раскалившаяся от выстрела металлическая переборка. «Я не могу отключить переход!» Хладнокровно проскрипел робот и повернулся к Виктору. «Установка работает с погрешностью, и я не смогу зажечь шар в том же месте, где его покинул Жак. Он не сможет вернуться». «Этого я и добиваюсь». Виктор хладнокровно направил лазерный луч на голову Чече. Железный череп раскалился до красна, и робот зашатался, судорожно хватаясь дрожащими руками за край пульта. Плохо работающие механизмы не позволяли ему дать достойный отпор предателю. Он даже не мог заставить себя сделать шаг в сторону. «Руби переход!» – взревел Виктор. Луч из его бластера безжалостно упирался в лоб Чече, по которому уже побежали первые капельки расплавленного металла. «Нет!» – решительно ответил робот. Над его затылком разгорелось багровое зарево, похожее на кроваво-красный нимб. Робот рухнул на колени, и его руки повисли вдоль тела. Еще секунда, и его мозг сварится внутри железного котелка, и он замертво рухнет к ногам убийцы, своей смертью обрекая на гибель Жака и Элеонору. Внезапно запредельная температура в голове робота остановилась на пиковой отметке и медленно поползла вниз. Охлаждающие компрессоры облегченно взвыли, нагнетая фреон под черепную коробку. Термические щитки, защищавшие видеодатчики Чече, раздвинулись, и он увидел на полу рубки двух сцепившихся в смертельной схватке людей. Одним из них был Виктор. Его горло двумя руками сжимала пурпурная от злости Мульетта Кронг. Ее побелевшие напряженные пальцы глубоко погрузились в шейные мышцы. Казалось, она сейчас голыми руками свернет предателю голову. Виктор беспорядочно размахивал бластером. Судя по всему, он пытался ударить неожиданного противника в висок, но никак не мог попасть. Чече взял с клавиатурной панели свой лучемет и направил его на клубок переплетенных рук и ног. Сделав шаг вперед, он активировал последний уцелевший процессор в своей голове. Левая ноздря Виктора соединилась с перекрестием прицела. Ствол неотступно следовал за целью, иногда немного опережая ее, а иногда чуть-чуть отставая. Перед внутренним взором робота бежал столбик чисел, учитывающий все погрешности в работе приводов, все возможные ошибки в вычислениях и предполагаемую траекторию движения цели. Промахнуться можно. Главное – не попасть в мульку. Лазерный луч обжег ухо Виктора. «Проклятье!» – выругался робот и внес в алгоритм расчетов еще одну поправку на мертвый ход в указательном пальце. Услышав выстрел, Мульетта разжала свои пальцы и на четвереньках отползла в сторону. Беззащитный Виктор остался на линии огня в одиночестве. Теперь ничто не мешало роботу. Витя сжался и быстро перекатился по полу. Чече, держа его на мушке, мягко нажал на курок. На этот раз указательный палец сработал без люфта, и луч снова прошел мимо, только слегка опалив предателю волосы. Виктор вскочил на ноги и головой вперед прыгнул в сияющее жерло гиперперехода, которое ему так и не удалось погасить. Но уйти он не смог. В последнюю секунду робот наконец учел все ошибки – и засадил два раскаленных луча в исчезающую в шаре Витину спину.